от Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 28 по 31 стих. О суде религиозных деятелей, то есть Анны, Каиафы и Синедриона, упоминалось в прошлой беседе. Этот суд показал духовное падение судей и наложил на совесть еврейского народа бремя неправды и беззакония. Теперь от суда религиозных представителей ведут Иисуса в преторию, к Пилату. Гражданский суд, так же как и суд религиозных деятелей, состоялся трижды. Перед Пилатом, о чем свидетельствуют евангелисты Марк 15:1-5, Матфея 27:2, Луки 23:1-5, Иоанна 18:28-38. Пред Иродом Антипой, Луки 23:6-12, и пред Пилатом вторично, Марка 15:6-19, Матфея 27:15-30. Вкратце рассмотрим и эти все события. Суд пред Пилатом и Иродом Антипой. Понтий Пилат был пятым прокуратором Иудеи, преемником Валерия Грата. Настоящую должность свою он занял в царствовании Тиверия. Прокуратор Иудеи находился в зависимости от сирийского проконсула, ставленника Рима. Уже одно такое зависимое положение не давало Пилату права и возможности всегда и везде, что касается Палестины, действовать самостоятельно. Само собой разумеется, что римский проконсул Пилат, заведовавший Иудеей, давно слышал об Христе, так как слухом о нем полна была Палестина. Без сомнения, Пилат знал и о пришедшем в прошлой ночью, о взятии Иисуса Христа под стражу, потому что в этом принимала участие римская стража. Он вполне знал, каковы были те люди, которые привели Господа к нему. Знал, что иудейская знать ненавидела Христа по личным видам. Матфея 27:18. На вопрос, в чем обвиняете этого человека, иудеи, уклонившись от прямого ответа, сказали: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Стих 30. Но это заявление никак не могло расположить Пилата в пользу обвинителей. И прекрасно зная, что религиозные обвинения, выдвинутые ими на заседании Синедриона, не могут повлиять на Пилата, иудеи тогда возводят на Христа ложные обвинения в политическом преступлении. Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем. Луки 23:2. Это обстоятельство заставило Пилата обратить на жалобу внимание. Пилат вошел в преторию и спросил Господа: «Ты царь иудейский?» Стих 33. Ответ Господа Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего», стих 36, дало возможность Пилату прийти к выводу, что это царство не мирское, а в общем смысле не политическое. Пилат мог бы удовлетвориться таким ответом, но так как Иисус все-таки не сказал, над кем он намеревается царствовать и в чем заключается его власть, то Пилат спросил: «Итак, ты царь?» Стих 37. Задавая такой вопрос, Пилат, возможно, хотел дать Иисусу понять, что при таковом понимании им своего царства не следовало бы и называть себя царем, и тем навлекать на себя обвинение в присвоении царской власти. Господь не желает воспользоваться таким средством защиты и говорит: «Ты говоришь, что я царь», равносильно словам: «Да, я царь, владелец истины». На что Пилат спросил: «Что есть истина?» Стих 38. Ведь философы так и не нашли ее. Неужели этот не ученый, обвиняемый, может быть проповедником истины? У Пилата не было желания рассуждать о небесной истине. Для него стало ясным, что он имеет дело не с политическим преступником, но с проповедником какой-то истины. Вот почему он вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Стих 38. Иначе говоря, гражданский суд оправдывает Христа и этим подчеркивает несправедливость суда первосвященников. Здесь нужно восполнить сказания Иоаннова сказаниями первых трех евангелистов, которые он опускает, а именно: услышав мнение Пилата о невиновности Господа, обвинители начали настойчиво обвинять Христа во всем. Матфея 27:12-14, Марка 15:3-5. Лука повествует так: «Но они, то есть иудеи, настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места». Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. 23, стих 5 и 7. Пилат, как мы видим, находился в большом затруднении. Он не сомневался в невиновности Иисуса. Но вместе с тем житейские расчеты гораздо больше имели для него значение, чем небесная истина. И собственный покой был для него дороже, чем гражданские права. Он рад был воспользоваться любым случаем, лишь бы не продолжать борьбы с Синедрионом за правду. И вот здесь, услышав, что Иисус из Галилеи, Пилат поспешил этим воспользоваться. И здесь снова просчитались обвинители Христа. Галилеяне считались в то время мятежниками. Поэтому иудеи и первосвященники полагали, что, назвав Иисуса галилеянином, они этим самым выставят его как способного к возмущению народа, как бунтаря. «Да, он галилеянин», — отвечали они. Таким образом, узнав, что Иисус из Галилеи, Пилат задумал устранить себя от решения его дела отправить Христа на суд Ирода. Ирод Антипа, младший брат Архилая, сын Ирода I и самарянки Малфакии, по милости Августа императора, был назначен на то время тетрархом Галилеи. Его считали человеком лукавым, преступным и самолюбивым. Это о нем Господь Иисус отозвался: «Идите, скажите этой лисице». Луки 13:32. Будучи в Риме у своего брата Филиппа, Ирод Антипа сошелся с его женой Иродиадой и впоследствии был за это обличаем Иоанном Крестителем. К нему-то и был направлен Господь. Евангелисты повествуют, что Ирод Антипа, зная о чудесах Иисуса, хотел, чтобы какое-либо чудо было совершено здесь, в его присутствии. Луки 23:8. Учениями Иисуса едва ли интересовался. Но Христос не только не совершил никакого чуда пред Иродом, но даже не отвечал ему. Луки 23:9. Иисус молчал. Но зато много говорили первосвященники и книжники, усиленно обвиняя его. Луки 23:10. Однако и Ирод признал их обвинения вздорными, не заслуживающими внимания. А потому, наругавшись над Иисусом и облачив его в длинную белую одежду, Луки 23:11, отослал Господа обратно к Пилату. Но прежде чем говорить о вторичной встрече Иисуса Христа с Пилатом, обратим внимание на то, что дало Пилату встреча Иисуса Христа с Иродом. Евангелист Лука 23:12 говорит: «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Враждующие становятся друзьями тогда, когда нужно идти против учения Христа». Об этом и говорит красноречиво гимн апостолов, Деяния апостолов 4:24-30. Но с другой стороны, Ирод, оказывая вежливость Пилату, не произнося никакого приговора, ни обвинительного, ни оправдательного, отсылает Христа снова к Пилату. План Пилата устранить себя от решения судебного дела не удался. Да и обвинители Господа тоже ничего не достигли. Раздраженные неудачей первосвященники и прочие члены Синедриона потянулись за Иисусом опять к притории Пилата.